Павел Петрович констатировал также значительные успехи трудящихся Советского Союза на фронте социалистического строительства. Все эти достижения стали возможны благодаря четкому и твердому руководству массами со стороны ЦК ВКПБ, непримиримой борьбе коммунистов с любыми проявлениями уклонизма, попытками расколоть единство Ленинской партии. С чувством выполненного долга прибыл Постышев в Москву на 16-й съезд ВКПБ. 29 мая на утреннем заседании он первым выступил в прениях по отчету Центрального комитета, затронув многие важные вопросы, которые пришлось решать партии в межсъездовский период. От имени украинской партийной организации он поддержал выдвинутую на съезде задачу создания на востоке страны новой уральско-сибирской угольно-металлургической базы, что позволило бы СССР ускорить темпы развития тяжелой индустрии и тем самым обеспечить экономическую независимость. 13 июля 1930 года состоялся пленум ЦК ВКПБ, на котором Постышев был избран членом Оргбюро и секретарем Центрального комитета. 17 июля на пленуме Харьковского окружкома КПБУ выступил Кассиор. Под бурные аплодисменты присутствующих он сообщил о новом назначении Постышева. «Хотя нашей украинской организации очень тяжело отпускать одного из основных руководящих работников, и в особенности тяжело это Харьковской организации», — сказал Станислав Викентьевич. «Однако я думаю, что мы все с величайшей радостью и удовлетворением встречаем решение пленума ЦК ВКПБ. Этот акт, безусловно, большого и вполне заслуженного доверия к нашему товарищу». В единогласно принятой резолюции участники пленума высоко оценили огромную работу Павла Петровича по укреплению рядов столичной парторганизации, мобилизации всех коммунистов Украины на успешное решение исторических задач построения социализма. После заседания Постышев выступил на собрании городского партактива. Он выдвинул перед трудящимися столицы Советской Украины четкую программу воплощения в жизнь решений 16-го съезда ВКПБ. Вести развернутое социалистическое наступление – это значит бороться за большевистские темпы социалистического строительства, вести дальнейшую упорную, тяжелую, но решительную борьбу за осуществление сплошной коллективизации, за коренную социалистическую перестройку нашего сельского хозяйства. Вести развернутое социалистическое наступление – это значит бороться за дальнейший подъем материального благосостояния рабочего класса и трудящихся города и села. Вести развернутое социалистическое наступление – это значит бороться за дальнейший расцвет национальной по форме, социалистической по содержанию культуры народов СССР. Секретарь ЦК ВКПБ. Начало 30-х годов ознаменовалось большими переменами в жизни страны. Дальнейшее развертывание наступления социализма по всему фронту, гигантский рост народного хозяйства потребовали изменений в структуре руководящих хозяйственных, советских, профсоюзных, кооперативных и других организаций. Это повлекло за собой необходимость перестройки работы партийных органов всех звеньев. Постышев в статье «Некоторые задачи организационной работы партии», опубликованной в «Правде» 5 марта 1931 года, указал на первоочередную необходимость перестройки работы отделов ЦК ВКПБ. «Перестройка работы отделов ЦК, — писал он, — проводится с таким расчетом, чтобы была обеспечена систематическая изо дня в день проверка выполнения решений Политбюро, Оргбюро и секретариата. Проверку исполнения надо наладить во всех звеньях парторганизации, сверху и донизу. Только такой системой работы мы сможем добиться действительной перестройки методов руководства и действительно повернем работу всех наших парторганизаций лицом к конкретным задачам социалистического строительства. Эту перестройку Павел Петрович осуществлял на практике. Работавший в то время в аппарате ЦК ВКПБ Мельчаков вспоминал, какую свежую струю внес этот человек, когда пришел работать в ЦК. Сектор, которым я тогда руководил, сектор партийного строительства, был в ведении Постышева. Он покоя нам не давал и на секретариате, и на политбюро. Все время выносил на заседание вопросы организационной работы. К этому времени назрела необходимость перестройки деятельности первичных партийных организаций производственной сферы.